Дорога в это время вошла в небольшой лесок, и сразу стало сумрачно и прохладно. Под колесами затрещал валежник и раковины улиток. — Скажите, а в этом мире деньги есть? — Да, конечно, — удивился Ганецкий. — Только не бумажки, разумеется. Натуральный обмен не позволит выйти из-за рамки русаистско-пасторальной общины. — А мне вначале показалось, что здесь именно так. — А оно так и есть для многих, очень многих. Здесь люди просто живут, понимаете? Просыпаются и по утрам в своих хатках или домиках, улыбаются, не спеша завтракают, работают на поле или огороде, пасут коров, ухаживают за садом, вечерами читают книги или ходят в гости, целуют на ночь детей, ложатся спать с улыбкой. Потому что и завтра, и послезавтра, и всегда их встретит такой же добрый летний день, полный света и тихой радости. Потому что больше никто и никогда не сможет ничего отнять у них, ни силой, ни обманом. — Я всегда хотел только этого, — сказал Сергей тихо. Ганецкий покачал головой. — Не спешите. Все мы плохо знаем себя. Вот вы, архитектор по образованию. Неужели вам не захочется создать в этом мире нечто, чем бы вы могли бы гордиться? — Конечно. Только не говорите мне, что специфика вашей профессии хорошо совмещается с неспешным течением дней и покоем душевным. Скорее, с головной болью и геморроем одновременно. А как только дойдет дело до реализации ваших проектов, вы быстро выясните, что очень много нужных для этого вещей здесь нет, и заменить их нечем, значит, за ними придется идти на ту сторону. А это проблемно или как? А вот прямо сейчас и начнете узнавать. Мы примерно по такому же делу и ехали сюда. Нива выскочила из леса в солнечный день. Сергей зажмурился. Приземистые длинные постройки, каменные вперемешку с деревянными, обступали со всех сторон довольно обширный двор, на который свернула машина. Из-за ближайшей полуоткрытой двери выглянула чья-то голова. Кивнула и спряталась обратно. Ганецкий въехал под навес, где уже стояли «Жигуленок» и трактор «Беларусь». Навстречу им вышла группа молодых парней в спецовках и огромный бородач в кожаном фартуке. — Здравствуй, Семен Ефремович. А это кто с тобой, новенький? — Да, Сергей Зорич. Образование архитектурное, владеет строительными специальностями. — О-о-о! — прогудел обрадованно бородач, поднимая указательный палец. — Вот ты, парень, не попал. Он обернулся к парням, и те, будто подтверждая, закивали головами. «Вы меня пригласили, чтобы я разделил с вами этих маленьких радостей?» — спросил Ганецкий скучным голосом. Бородач похватился. «Прошу, прошу!» Он кивнул парням, и те бросились открывать створки широченных дверей. За ними открылся деревянный скелет небольшого самолетика-моноплана. Ганецкий замер. «Афалеиднгзокт!» Он медленно обошел вокруг будущего самолета, ощупывая его и даже поглаживая. «Рыбки живые мои, золотые!» Бородач наклонился к уху Сергея и доверительно загудел. Когда-то Семен Ефремович преподавал нам аэродинамику, а тут он у нас в совете, и швец, и женец, и на трубе, как говорится. А о самолете мечтать не переставал, мы все видели. Наброски с ребятами делал, когда получалось. А тут Никола, вон тот, белобрысый, он у Антонова в КБ работал и говорит: «А давайте Ефремовичу сюрприз устроим. Начнем сами, пока знаний хватит. А уж потом покажем, ну, когда без самого Ефремовича нельзя будет обойтись». Ганецкий оторвался от самолета и развел руки в стороны в благодарном жесте. «Птичка обещает быть красивой, а значит, летать будет хорошо. Спасибо, друзья. Замечания, улучшения и кардинальные изменения потом». Он ухмыльнулся и подмигнул всем. «Это, я так понимаю, была хорошая новость. А значит, теперь, ясный перец, должна последовать плохая. Колитесь!» Пожар на ветрогенераторе в Озерках. Мачта рухнула. Дашко с утра выехал. Хотя и так ясно. Вряд ли восстановим. Комплектующих нет, пока дизель подключили. «Молния?» Бородач пожал плечами. «В беленьком и радоне же та же модель стоит. Там уже были проблемы с утечками масла из гидравлики. А вращающиеся части внутри гондолы вообще греются непомерно. Одного этого хватило бы. Теперь глаз за глаз, как говорится». «Так, аккумуляторов и батареек своих в этом году опять не будет. Не хватает наших мозгов, Ефремыч. Технолог грамотный нужен». «Так... литьевой участок». «А что литьевой?» «Да там все в порядке. Золото, новая партия. Надо, чтобы ты принял по описи». «Так, вечером собираем совет. Цвет зеленый, команда выхода». «Понял. Я передам Андреевичу, Вадиму и Олегу. Ну и Дашко, если он успеет вернуться. А остальным ты уж сам. И еще глянь, пожалуйста, на эскизы детского комплекса у проектировщиков». Ганецкий ухмыльнулся и, обернувшись к Сергею, сделал широкий жест рукой. «Маэстро, ваш выход! Прошу!» Человек в кресле молча кивнул в ответ на приветствие. «Василий Васильевич, аналитики подтверждают топологическую связь между появлением объектов и некоторыми случаями исчезновения людей. Небольшая выборка только по Киеву за этот год. Первое. Кравцов Павел Фомич, 38-го года рождения. Кравцова Нина Петровна, 35-го года рождения. Пенсионеры. За систематическую неоплату жилплощади и коммунальных услуг по решению суда выселены из принадлежащей им однокомнатной квартире в городе Киеве по улице Саксаганского, 12. Последний раз их видела соседка на станции метро Голосеевская 10 января около полудня. Появление объекта наблюдалось в тот же день в Голосеевском лесу в районе озера Дидоровка между 19:00 и 20:00. Второе. Профессор-лингвист Лаврентьев Николай Николаевич, 47-го года рождения, киевлянин, без определенного места жительства и занятий. Последний раз его видели в день гибели жены, 27 марта, в районе набережной. Появление объекта отмечено в зоне гидропарка в 16:00. Третье. Мажула Виктор Степанович, 68-го года рождения, Мажула Снежанна Александровна, 66-го года рождения, и 6 их детей, список прилагается. Проживали в селе Боярка, улица Шалуденко, 12, в частном доме, предназначенном к сносу. Последний раз их видели 17 апреля многие жители улицы Шалуденко. Объект наблюдался в тот же день у дороги на село Иваньков в 23:25. Четвертое. Зорич Сергей Сергеевич, 1980 года. Зорич Ольга Дмитриевна, 82-го. И двое их детей, жители города Киева, исчезли вчера, 4 июля. Соседи и знакомые указывают на признаки поспешного бегства. По непроверенным данным, Зорич СС является злостным должником банка «Алмис». Объект наблюдался группой туристов в районе села Сокиряны 5 июля около девяти, четырнадцати. — Стоп, — сказал человек в кресле. — Полковник, ты мне вот что ответь. Сам-то ты что об этом обо всем думаешь? Тот, кого назвали полковником, помолчал, потом пошевелил зачем-то листами бумаги в руках и осторожно добавил. В частоте появления объекта отмечается тенденция к установлению линейной зависимости. Человек в кресле пошевелился. Полковник, мы с тобой сколько друг друга знаем? Не надо прикрывать жопу ладошкой. Я тебя по старой дружбе прошу, Назар, свое мнение. Полковник, которого теперь назвали Назаром, опять немного подумал. Я думаю, они подставляются нам, Василий Васильевич. Не понимаю. Они хотят, чтобы их заметили. В случае появления объектов вблизи населенных пунктов, в непосредственной близости от оживленных магистралей, это явная тенденция. Раньше этого не было. Впечатление такое, что они постепенно готовят нас к чему-то, возможно, к контакту. Некоторые очевидцы описывают попытки фотографирования или непосредственного соприкосновения с объектами, которые в самый последний момент исчезали. Я пока не вижу здесь желания идти на контакт. Объекты вполне могли исчезнуть еще до появления наблюдателей, либо в любое другое время. Однако почему-то всегда это происходит именно в самый последний момент. — Еще не время? — Да, Василий Васильевич.